Глава 16. Ками. Перед тем, как сесть в лифт и отправиться на вечеринку, я отправила Кэт и Эбби сообщение. Я пошла, вся на нервах, но в то же время осторожно радуюсь. И сглазила. Надо было сразу догадаться, что если перед тусовкой тупых инфантильных богачей тебя накрывает тревога, это кто-то свыше дает тебе знак. А еще стоило бы насторожиться, когда возле террасы обнаружился вышибала, посмотревший на меня взглядом «какого хрена?». Я нарядилась в красные шорты с высокой талией и свободную синюю майку в белых звездах. Эбби убедила меня и макияж сделать в сине-красно-белых тонах, алые губы, темно-синие тени и белая подводка на глазах. Она в фейстайме учила меня, как правильно ее нанести. Я даже на виски приклеила белые звездочки. И решила, что выгляжу классно. Просто офигенно. Но стоило мне войти и улыбнуться Сиси, как я поняла, что облажалась. «Привет, Ками! Как дела?» «Отлично!» — отвечаю я, поигрывая ремнем сумки и оглядываясь в поисках знакомых или хотя бы людей, одетых для вечеринки. Близняшки смотрят на меня сквозь стеклянные двери, понимающе улыбаясь. И в желудке у меня разливается кислота. Такие взгляды никогда ничего хорошего не сулят. За ними виднеется бледная Оливия с круглыми глазами. Времени попытаться расшифровать ее взгляд у меня нет, потому что Сиси таращится на меня все более и более растерянно. Я пришла на вечеринку по случаю Дня памяти. Она ведь вон там. Я киваю на двери. Кислота так и пузырится внутри меня с паникой. Что-то не так. Интуиция мне ясно это подсказывает, хотя никаких признаков вроде нет. Но сколько бы мне не советовали больше доверять людям, против интуиции я не пойду. Вечеринка? По случаю Дня памяти? Которую Мелани устраивает? Сдвинув брови, спрашивает Сиси. Вот же черт! Она растеряна, а близнецы ухмыляются. «Нет, нет, нет!» «Да?» Глаза ее округляются. «И ты пойдешь в этом?» Закрыв глаза, делаю глубокий вдох. «Да, Оливия и близнецы сказали мне, что тема вечеринки — Америка». Она смотрит на меня, вытаращив глаза. «Вот же сучки! Ками, это белая вечеринка!» Все должны прийти в белом. Она окидывает меня взглядом, и кровь отливает у меня от лица. Тебя обманули. Нет, не может быть. А впрочем, может. Так и есть. Теперь все понятно. Приглашение, то, как злобно глянула на меня Стейси, когда я вошла. Но зачем Оливии... Мне казалось, мы с ней сошлись на том, что у нас общая цель — пережить это лето, и заключили перемирие. Так это все было притворством. «Ками, уходи скорее, пока тебя не увидели потенциальные клиенты», — торопит Сиси. «Знает ведь, что я приехала на остров, чтобы разжиться полезными связями, а сегодняшнее происшествие может мне в этом сильно помешать». «Не могу». Я в панике и все же не намерена сдаваться. «Не можешь?» «Не могу. Близнецы уже меня видели». «Черт! Ладно, не переживай, мы все уладим». «Скорее всего, мне ничего уладить не удастся, Сиси». «Знаю, но мне удастся». Выбежав из-за стойки, она мягко, но твердо берет меня за руку и тянет за собой. Потом, наклонившись, копается в сумке и достает белое платье. «Вот, ты чуть повыше, и задница у тебя круглее, но это трикотаж, налезет. Немножко помялась, оно 2 недели тут пролежало. В день матери я ходила на бранч перед работой. Но не переживай, платье чистое». «Что? Я не могу». «Быстро иди в уборную и переоденься». «Не буду я». Взяв мое лицо в ладони, она пристально смотрит на меня. Я на каблуках, и поэтому сильно выше нее. «Ками, мы не можем позволить этим змеям победить. Уступишь раз — и все. Лето пропало. Станешь их постоянной мишенью. Я знаю, о чем говорю. Не хочу спрашивать подробности. Сиси ведь уже рассказывала, что однажды целью выбрали ее. Но даже не зная я про змеиный клубок, все поняла бы лишь потому, как затуманились ее глаза. Я видела, как съезжались гости. Ты ведь хочешь и дальше устраивать мероприятия для богатых придурков. Хочешь, чтобы тебя заметили. Они все там. Думают, что смогут тебя сломить. Но ты сильнее. Они всего лишь избалованные детки, которые сразу истерят, как что-то не по ним. А ты серьезная, взрослая женщина. Покажи им, как себя ведут взрослые, Ками. Выслушав ее, я вспоминаю, что сказала мне мама, когда я в первый, но далеко не в последний раз, вернулась домой в слезах после того, как надо мной посмеялись злобные девчонки. Ками, лучшая месть — это показать им, как ты торжествуешь, когда они думали, что ты сдашься. Хватаю платье и иду в комнату персонала переодеваться.